Сашка ушел в отдел, а я отошел за блоки, которые в шахматном порядке стояли на дороге перед воротами отдела. Закурил и стал ждать возвращения друга. Проезжали машины. Несколько раз пролетало по 3 вертолета в сторону стадиона и обратно. Наверное, на стадионе сделали вертолетные площадки. Медленно лавируя между бетонными блоками, к отделу пробирался «Хаммер». Подъехав к воротам, остановился. Вышли два натовца, открыли заднюю дверь и выволокли оттуда 4 наших бойцов-морпехов со связанными сзади руками. Руки были перетянуты пластиковыми зажимами. Их заставили сесть на землю, зачем-то надели каждому на голову черный тряпичный мешок и стали по одному заводить в отдел. «Интересно, откуда их?» — подумал я. «Наверное, из роты охраны. У нас тут больше морпехов и не было. Те на ЗКП, наверное, оттуда же». В воротах показался Санек. Поискал меня глазами, увидел и пошел ко мне. «Ты прикинь, эти вкладыши имеют 3 цвета», — сказал Санек возмущенно. «Зеленый — это для лояльных к новому режиму. Желтые — это нейтральные. А красные — это нелояльные к новому режиму и потенциальные партизаны». «Планета Плюг, бля! Не удивлюсь, что скоро фиолетовым штанам Ку приседать заставят!» Я сплюнул в сторону комендатуры. «Идем уже отсюда! Надо еще до комендантского часа успеть с Борисом пообщаться! Или ты не пойдешь со мной?» «Как это? Пойду, конечно! В 3 головы соображать легче! Домой только заскочу, предупрежу своих!» «Ну, подходи, как освободишься!» Я заскочил домой, перекусил и сказал Свете, чтобы отвела детей к бабушке, после чего направился к Борису. Сосед открыл мне почти сразу. Шах даже залаять не успел. Я вошел и обнаружил в тамбуре уже собранный рюкзак и сумку «Мечта оккупанта». С такими в 90-е тут торгаши в Китай ездили за шмотками. «И куда собрался?» «Как куда? С вами?» «Ладно. Чаем напоишь?» «Могу и чем покрепче. Наливки хочешь, тещиной, попробовать?» «Ну, давай Сашку дождемся. Сейчас подойти должен». Санек пришел спустя полчаса. Борис поставил на стол графин с наливкой, стаканы и открыл банку консервированных ананасов. «Борь, принеси, пожалуйста, листок и ручку», — попросил я. Борис принес тетрадь с ручкой и, передавая мне, сказал: «Ну, за успех нашего предприятия надо принять». «Одобрямс», — согласился я и разлил по стаканам наливку из графина. Мы выпили, и я взялся за писанину. «Итак, заговорщики, поехали по пунктам. Первое. Необходимо создать боевую группу, привлечь надежных людей и специалистов. Создать сеть связных в городе и найти здесь надежных людей. Второе. Заложить базу, а именно, обеспечить ее безопасность, запасти продукты, боекомплект, медикаменты, экипировку, топливо, инструмент, средства связи, аккумуляторы и батарейки. Третье. Сделать по периметру базы, города и в городе закладки с запасом продуктов, снаряжения, оружия и медикаментов. Это основное. Далее, наше с вами поведение и идеология. Первое. Мы не Рэмбо и не терминаторы, мы партизаны. И героически умереть, запоров кухонным ножом всего одного оккупанта, считаю бессмысленно. Второе. Наша основная цель – выжить, спасти как можно больше жизней и уничтожить как можно больше оккупантов. Третье. Предателей и крыс мы тоже будем уничтожать, они хуже оккупантов. Четвертое. И пока нас мало, нужно заняться именно материальным обеспечением нашей деятельности». «Вот ты политрук, мля!» — восхитился Санек и разлил по стаканам наливку. «Но в принципе все верно. Только где мы это все возьмем, чтобы это все обеспечить?» «А что ты там говорил про 3 головы лучше? Вот давайте и думать вместе. Какие предложения?» «Мужики, а вы не подумали, что нас, как тараканов, в лесу просто потравить могут какой-нибудь хренью? Что мы не сможем ни поесть, ни попить? Сдохнем в муках», — произнес до этого молчавший Борис. Можно прогуляться в мою бывшую часть. Склады практически в тайге. Подходы знаю, пройдем незаметно. Да, упустил я что-то подобные методы ведения войны. Верно говоришь, Борис, согласился я. Борис был военным химиком. Есть такие войска, РХБЗ. И то, что он предположил, вполне имело место быть. В нашем карликовом отряде он единственный был кадровым офицером. И упускать из вида его предположения было, мягко говоря, глупо. Я вырвал из тетради листок, протянул Борису. «На, пиши список того, что необходимо». «Хорошо», — согласился Борис. «Значит, нужно копать землянку», — добавил Сашка. «И тепло, и скрытно, и относительно герметично». «Правильно. Тогда надо инструмент. У кого что есть?» «Да надо просто по нашим гаражам прокатиться да пособирать. У меня есть сучкорез. Небольшие деревца валит, не задумываясь». «Пиши в список», — сказал Сашка. «Борис, что еще в твоей части есть?» — спросил я. «Леха, часть постоянной боевой готовности. Там все есть. Главное нам туда попасть без геморроя. И чтоб было на чем вывозить. На моем грузовике вывезем. До тонны увезет. К тому же полноприводный». «Да, у Сашки был неплохой японский грузовик, и мы договорились, что следующий выезд на пасеку заберем у него из гаража две бочки припасенной там солярки. И, кстати, надо с топливом что-то думать». «А что думать? Мне сказали, что топливо на заправках есть, только его за баксы продают», — сказал Борис. «Ясно. А что еще за баксы продают?» «Да все. Продуманные коммерсы сейчас активно получают зеленые талоны в комендатурах и бросать бизнес не собираются». «Ясно. Кому война, а кому мать родна», — констатировал я. «Санек, но тогда твой гараж, наверное, лучше использовать как временный склад. На окраине города да на отшибе, и в лес уйти проще оттуда». «Да, верно», — согласился Сашка. Мы еще посидели с полчаса, обговорили нюансы. Решили, что завтра занимаемся сбором инструмента и продовольствия из того, что есть и доступно. Допили наливку. Было уже 19:40, и Санек пошел домой, чтобы успеть до комендантского часа. Мы разошлись. Дома принялись с женой готовить скромный ужин на двоих. Макароны по-флотски. «Скоро свет включат, и можно будет телевизор посмотреть с их новостями», — сказала Света. «Ну, посмотрим, что нам расскажут. Сказочники». То, что подали электричество, я понял по писку часов, встроенных в электроплиту. «Пока нам будут лапшу на уши вешать, давай-ка воду погреем, напомыться». Я зачерпнул из ванны два эмалированных ведра и поставил греться на плиту. Света все-таки молодец. Сообразила, что надо воды набрать, когда все завертелось. Света также принялась обжаривать предусмотренно замаринованное мясо, которое она извлекла из холодильника, когда отключился свет. Кстати, мясо, чтобы сохранилось 3-4 дня, лучше мариновать без лука. Опыт. В 20:55 включил телевизор. Заставка. Странная какая-то у вас настроечная таблица. Вспомнилась мне при виде четырехконечной звезды на синем фоне. Света, идем уже внимать голосу демократии. Да иду. Мы сели напротив зомбоящика. Заставка в виде флага НАТО пропала, и на экране появился диктор в широкой студии, явно с какого-то европейского канала. С почти незаметным акцентом он начал, несмотря на камеру, читать текст с листа. «Граждане Российской Федерации, 6 октября в Лондоне состоялась встреча глав стран НАТО, ЕС и президента Российской Федерации. В ходе встречи был подписан договор о введении на территорию России международных миротворческих сил. Этот благоразумный шаг был предпринят во избежание гуманитарной, социальной и экономической катастрофы. Провокаторы от оппозиционных сил совместно с международными террористическими группировками угрожают идущие по пути демократического развития России. В целях сохранения стабильности и удобного экономического управления российское государство поделено на три конфедерации. Западная конфедерация переходит под управление Европейского Союза. Южная – под управление Турции. Сибирско-восточная – под управление США. Рекомендуем гражданам соблюдать спокойствие и проявлять лояльность к новым временным администрациям в конфедерациях. Временно все экономические отношения в России ведутся в долларах США. Активное сотрудничество и помощь в выявлении террористов и провокаторов будут материально поощряться. Из лояльных к новому правительству граждан будут сформированы местные органы управления, губернаторы, мэры и шефы полиции. ММС планирует за короткие сроки провести аграрные реформы, поднять уровень культуры и экономики всех трех конфедераций. Страны НАТО сделают все возможное для установления истинной демократии на территории России. Обращаем ваше внимание, что все законопослушные граждане России обязаны проявить гражданскую сознательность и лояльно относиться к временным трудностям российского государства. Более подробно со всеми рекомендациями и инструкциями можно ознакомиться, прочитав печатную продукцию гуманитарного корпуса ММС. Спасибо за внимание. До свидания. Однако, чего-то примерно такого я и ожидал. Удивляться нечему, и для себя я уже все решил. Пойду помоюсь, пока свет есть. Я подхватил ведро и пошел в ванную. Нормально помылся в первый раз за эти дни. Хорошо. Света, я тебе ведро в ванную отнесу. Иди, пока лампочки горят. Я мясо сам дожарю. Ни о чем не хотелось думать. Когда опять выключили электричество, мы со Светой ушли в свою спальню и... Ну а чем еще могут заниматься в спальне два любящих человека, переживших стресс, соскучившихся и не знающих, что будет завтра?